Царевна Сероутица. Жил царь с царицею. У них были дети, сын да дочь. Сына звали Дмитрий Царевич, а дочь Марья Царевна. Были приставлены к царевне и няньки, и мамки, и ни одна не могла ее укачать, убаюкать. Только брат и умел это сделать. Бывало, придет к ее кроватке и начнет припевать: «Баю-баюшки, сестрица, баю-баюшки, родная, вырастешь большая, отдам тебя замуж за Иван-царевича». Она закроет глазки и заснет. Прошло несколько лет. Собрался Дмитрий-царевич и поехал в гости к Ивану-царевичу. Прогостил там 3 месяца. Много играли, много гуляли. Стал уезжать и зовет к себе Ивана-царевича. «Хорошо, — говорит, — приеду». Воротился домой, взял портрет своей сестры и повесил над своей постелью. И так хороша была царевна, что все бы смотрел на ее портрет. Глаз оторвать невозможно. Нежданно-негаданно приезжает Иван-царевич к Дмитрию-царевичу, входит в его комнату, а он спит себе крепким сном. Увидал Иван-царевич портрет Марьи-царевны и в ту же минуту влюбился в нее. Выхватил свой меч и занес на ее брата. Бог не попустил греха, словно что толкнуло Дмитрия-царевича. Вмиг проснулся и спрашивает: «Что ты делать хочешь?» «Хочу тебя убить». «За что, Иван-царевич?» «Да ведь это портрет твоей невесты». «Нет, моей сестры, Марьи-царевны». «Ах, что ж ты мне никогда об ней не сказывал? Я теперь жить без нее не могу». «Ну что ж, женись на сестре, будем братьями». Иван-царевич бросился обнимать Дмитрия-царевича. Тут они по рукам ударили. Иван-царевич домой уехал, к свадьбе готовиться. А Дмитрий-царевич стал собираться со своей сестрицею в путь-дорогу, к жениху в гости. Снарядили 2 корабля. В одном брат плывет, в другом сестра плывет, а при ней нянька с дочкою. Вот как выехали корабли посеред моря синего, нянька и говорит Марье-царевне: «Скинь себя драгоценное платье, да ложись на перину, тебе спокойней будет». Царевна скинула платье и только легла на перину. Нянька ударила ее слегка по белому телу, и сделалась Марья-царевна серой утицею. Взвелась, полетела с корабля на синее море. А нянька нарядил свою дочь в царевнино платье. Сидят обе, да величаются. Приехали в землю Иван-царевича. Он тотчас выбежал навстречу и портрет Марь-царевны с собой захватил. Смотрит, а невеста далеко на тот портрет не похожа. Разгневался на Дмитрия-царевича, велел посадить его в темницу, в день давать ему по куску черного хлеба да по стакану воды. Кругом были часовые приставлены и наказаны им настрого никого не пускать к заключенному. Приходит время к полуночи. Стала сероутица с моря подыматься. Полетела к родимому братцу. Все царство собой осияло, крыльями машет, а с них словно жар сыпется. Подлетела к темнице, да прям в окошечко. Крылышки на гвоздик повесила, а сама к брату пошла. «Родимый мой братец, Дмитрий Царевич, тебе тошно в темнице сидеть, по стакану воды пить, по куску хлеба есть, а мне, братец, тошнее того, по синему морю плавать. Сгубила нас злая нянюшка, скинула с меня драгоценное платье, нарядила в него свою дочку». Братец с сестрицею поплакали, погоревали вместе. Ранним утром улетел сероучица на синее море. Докладывают Иван-царевичу: «Так и так, прилетала к заключеннику сероучица, все царство собой осияло». Приказал он, чтоб сейчас дали ему знать, как скоро та учится опять прилетит. Вот подходит время к полуночи, вдруг море заколыхалось, поднялась с него сероутица, полетела, все царство собой осветило, ой, крылышками машет, а с них словно жар сыпется. Подлетела к темнице, да прям в окошечко. Крылышки свои на окне оставила, а сама к брату пошла. Тотчас же разбудили Иван-царевича. Он побежал к темнице, смотрит, на окне лежат крылышки. Взял и велел их на огне спалить. А сам приложил ухо, да слушает, про что говорят братец с сестрицею. «Родимый мой братец, — говорит Марья-царевна, — тебе тошно в темнице сидеть, по стакану воды пить, по куску хлеба есть, а мне тошнее того, по синему морю плавать. Сгубила нас злая нянюшка, скинула с меня драгоценное платье, нарядила в него свою дочку. Ах, братец, что-то гарью пахнет!» «Нет, сестрица, я ничего не слышу!» Иван-царевич отворил темницу, входит туда. Марья-царевна в ту ж минуту бросилась к окошечку, видит, крылышки ее до половины обожжены. Тут ухватил ее Иван-царевич за белые руки, а она стала оборачиваться разными гадами. Иван-царевич не пугается, из рук ее не пущает. Вот, наконец, она веретеном обратилась. Царевич переломил веретено надвое, один конец бросил вперед, а другой назад, и говорит: «Стань передо мной, красная девица, а за мной белая береза». Стал позади его белая береза, а перед ним явилась Марья-царевна во всей своей красоте. Иван-царевич выпросил себе прощения у Дмитрия-царевича, и все трое во дворец пошли. А на другой день была свадьба. Иван-царевич женился на Марье-царевне. Гости долго пировали, веселились, прохлаждались, а няньку с дочкою отослали в такое место, чтоб об них ни слуху, ни духу не было.